Глава вторая. Экстернат. Миновав патруль, путники шагнули в черный зев туннеля. Уютный сумрак станции остался позади. Таран щелкнул фонариком, и мрак прорезал яркий луч света. Глеб невольно сощурился. Свет был гораздо ярче, чем лампочки московской. Сталкер уверенно шагал по шпалам. Глеб семенил следом, с опаской рассматривая попадавшие в круг света детали обстановки. Сочащиеся влагой тюбинги, заплесневевшие жгуты кабелей и ржавую арматуру потрескавшихся стен. Путники брели в полном молчании, однако тишина была обманчивой. Сквозь мерный стук капель и еле слышное завывание туннельного сквозняка иногда доносились отдаленные звуки, природу которых Глеб не мог определить. Ему стало жутко. Впервые мальчик очутился в туннеле, и это ощущение было не из приятных. Впереди показался низкий боковой штрек со ступеньками, уходящими куда-то во мрак. Глебу захотелось как можно быстрее проскочить это место, но, как назло, сталкер вел паренька именно туда. Ступеньки закончились неожиданно быстро. Пройдя по узкому коридору несколько метров, путники вошли в тесную каморку, заваленную всяким хламом. Раскидав ветошь и мотки проводов по сторонам, Таран вытащил из песка массивную скобу и потянул на себя. Лязгнула створка открывающегося люка. Короткий спуск по вертикальной шахте закончился еще одним коридором, дальняя часть которого терялась где-то впереди. «Скорее!» — сталкер зашагал энергичнее, дыхание его участилось. Проскочив развилку, Таран перешел на бег. Впереди показалась еще одна вертикальная шахта, уводящая вверх. «Скорее!» Мальчик запаниковал, оглядываясь в темноту штрека. «От кого они убегают? Почему вооруженный сталкер удирает от кого-то или от чего-то, как черт от ладана?» Не добежав до лестницы нескольких метров, Таран вдруг зашатался и рухнул на пол. Лицо его исказилось, тело свело жестокой судорогой. Глеб застыл в растерянности. Вот те раз. Грозный боец свернулся у его ног в позе зародыша и тихо поскуливал, дрожа всем телом. Кусая губы, Таран кое-как расстегнул подсумок. На бетон вывалился, развернувшись, невзрачный чехол. Несколько шприцов, наполненных мутной жидкостью. Мальчик схватил один из них, с готовностью подскочив к сталкеру. Тот дрожащими руками выхватил шприц и толкнул ногой автомат. Проехав по полу, оружие стукнулось о ботинок Глеба. «Держи проход!» — выдавил из себя сталкер, непослушными пальцами всаживая шприц в плечо. Глеб осторожно поднял автомат и нацелил вглубь коридора. «Ух, тяжелый!» — палец нащупал спусковой крючок. С оружием в руках стало немного спокойнее. Сталкер притих. Мальчик оглянулся назад. Дыхание Тарана выровнялось, а сведенные судорогой мышцы постепенно расслаблялись. Через 5 минут напряженного ожидания сталкер поднялся на ноги, отобрал автомат и подтолкнул Глеба к лестнице. Взобравшись по ржавым скобам вертикальной шахты, путники преодолели еще один люк. Глеб как-то не решился спросить у сталкера о внезапном приступе, а потом уже было не до того. Щелкнул тумблер, и вокруг зажглись лампы, открывая взгляду внушительных размеров помещения. Чего тут только не было. Одна стена была сплошь заставлена двухъярусными койками, забитыми всяким хламом. Вдоль другой стены — бочки, канистры, пара массивных станков, длинный верстак с горой инструментов. Шагнув вдоль прохода, Глеб разглядел ровные ряды консервных банок самых разных видов. До этого момента Глеб считал, что слово «консервы» означает «тушенка», однако с удивлением, читая названия на этикетках, открыл для себя, что это не так. «Выбери там, пожрать», — бросил Таран, проходя вглубь обиталища. «И мне чего-нибудь». «Персики», — медленно прочитал Глеб. На выцветшей этикетке желтело что-то непонятное. Присовокупив к диковине пару знакомых банок с коровьей головой, мальчик зашел в следующее помещение. Здесь сталкер соорудил кухню. Вскоре в печке уже весело потрескивали поленья, а в чугунке булькала вода. Глеб осторожно присел на колченогий табурет в углу и с облегчением прислонился к шершавой стене. Напряжение прошедшего дня дало о себе знать. Пацан задремал. На этот раз ему снился отец. Высокий, стройный и всегда чисто выбритый. Даже возвращаясь с ночной смены, отец первым делом брал осколок зеркала, бритву и уходил к рукомойникам. Таким его Глеб и запомнил. Когда отец с матерью отправлялись с обозом на Сенную, мальчик и представить себе не мог, что видит родителей в последний раз. В тот памятный день на Московскую не вернулся никто. Лишь спустя несколько дней до станции докатилась страшная весть о набеге головорезов из империи Веган на торговые ряды Сенной. Единственным, кто добрался до Московской спустя несколько дней и рассказал о страшной резне, учиненной веганцами, был Палыч. Резкий металлический звук вырвал Глеба из мира грез. Таран, сноровисто орудуя десантным ножом, вскрыл одну за другой обе банки тушенки, вывалив содержимое в чугунок с дымящейся кашей. Тщательно перемешал нехитрое блюдо все тем же огромным ножом, кинул внутрь две алюминиевые ложки, пододвигая чугунок к мальчику. «Жуй! Гречневую кашу, поди, не пробовал? До катастрофы этим добром все магазины завалены были». Мальчик с опаской покосился на сталкера. Таран подхватил одну из ложек, зачерпнул варево и невозмутимо принялся жевать. Дразнящий запах нехитрой, но добротной пищи заставил Глеба незамедлительно присоединиться к трапезе. Ему доводилось и раньше пробовать кашу, однако то зерно, которое огрызки привозили в обмен на дрова, ни в какое сравнение не шло с этим чудесным блюдом. Затем настала очередь загадочных персиков. Вот тут Глеб понял, что пища может не только утолять голод, но и приносить неописуемое наслаждение. Жмурясь от удовольствия, мальчик схарчил содержимое банки в один присест. Да, все три волнения прошедшего дня стоили того, чтобы испытать это непередаваемое ощущение. «Спасибо», — выдавил из себя Глеб, преодолевая робость. «Приберись тут и ничего не трогай», — сталкер подхватил автомат. «Мне надо уйти ненадолго». Разомлевший от сытости Глеб решился спросить. «Вам уже лучше?» Таран остановился в проходе и как-то зло посмотрел на мальчика. «Не задавай лишних вопросов, пацан. Просто вкали ту дрянь, когда меня снова накроет. Считай это своей главной обязанностью, от которой зависит твоя никчемная жизнь». Сталкер скрылся за стеной. Хлопнула створка люка. Глеб остался наедине со своими вопросами и переживаниями. Следующие сутки прошли как-то незаметно. Глеб бродил по апартаментам Тарана с интересом, разглядывая диковинные механизмы, нагромождение труб и стеллажи, забитые оружием на любой вкус и калибр. Тут и там взгляд утыкался в таблички с загадочными надписями. «Рециркуляционная система», «Генераторная», «Вентиль отопительной системы». Когда в животе начинало урчать, мальчик отправлялся изучать содержимое продуктового склада, неизменно заканчивая трапезу очередной порцией божественных персиков. Нашел он и главный выход из этого сезама. Череда ступенек, уводящих вверх, упиралась в массивную гермодверь. Судя по ржавому рычагу запорного механизма, этим выходом сталкер не пользовался. Зато в дальнем конце склада, сразу за бочками с горючкой, Глеб обнаружил дверь поменьше. За мутным стеклом зарешеченного окна стоял абсолютный мрак. Рядом с дверью на полу валялась металлическая табличка с текстом, выведенным аккуратными трафаретными буквами. Водя пальцами по облупившейся краске, мальчик прочитал: «Убежище номер...» Номер было не разобрать. Ниже значилось: «Отв Сазонов ВП. Ключи находятся у дежурного врача больницы номер 20. Тел 371». Дальше снова неразборчиво. Изучив табличку, мальчик призадумался. Вот почему Таран не живет на станции. В этом бомбоубежище гораздо комфортнее, чем в тесной палатке. А за дверью, судя по всему, переход, соединяющий убежище с подвалом больницы. Ну да, а иначе как раненых и больных сюда перетаскивать? Мальчик снова заглянул в окошко и поежился. Мрак за дверью был какой-то нереальный, абсолютный. А в больнице, скорее всего, медикаменты остались, пронеслась внезапная мысль. Глеб представил, как возвращается на Московскую с тюком таблеток и бинтов. «Вот уж наши обрадуются, а дядя Никанор может смягчиться, да и заберет меня обратно». Идея настолько понравилась пареньку, что он в возбуждении заметался по бункеру, собирая необходимое. Нацепив кое-как маску противогаза, Глеб вытащил пробку из банки фильтра, схватил с верстака увесистый фонарь и решительно потянул тяжелую дверь. Заботливо смазанные петли не скрипнули. Значит, сталкер действительно пользуется этим выходом. Замерев в проеме, мальчик прислушался. Кроме собственного сопения из-под маски противогаза, ничего не было слышно. «Опасаться нечего», — успокоил себя Глеб, включая фонарь. Тот моргнул пару раз и осветил коридор тусклым лучиком. «Ничего, сойдет, я мигом. Туда и обратно». Вот только переступить границу света и тьмы никак не получалось. Ноги предательски дрожали, не желая подчиняться. «Я смогу. Подумаешь, всего и делов-то. Дойду до конца коридора и погляжу, что там дальше». Наконец, расхрабрившись, Глеб двинулся вперед. Бледный луч еле рассеивал мрак в пределах пары километров. Мальчик почти физически ощущал, как темное ничто сопротивляется клочку света в его руке. Еле переставляя ноги, Глеб то и дело оглядывался назад на удаляющийся яркий контур двери. А коридор уводил его все дальше во тьму. По телу пополз липкий страх. Родившись в кончиках пальцев ног, он волной прокатился по всему телу, угнездившись где-то в затылке. Впереди раздался отчетливый шорох. На лбу Глеба появилась испарина. Словно завороженный, он медленно шел вперед, пытаясь рассмотреть источник шума. Повернуть назад и без оглядки побежать к спасительному свету бункера не позволял парализующий ужас. Мальчик не в силах был повернуться спиной к неведомому. Ему хотелось одного — как можно быстрее увидеть, что впереди. Убедиться, что это сквозняк катает листья по полу или крыса шарится в поисках пищи. Другого там просто не может быть. Не может! Из мрака показались очертания поворота. Мальчик посветил за угол. Опять коридор, уводящий в никуда. И пустые дверные проемы по бокам. Последний раз, взглянув на далекую дверь убежища, Глеб исчез за поворотом. Судя по всему, здесь уже начинались подвальные помещения больницы. Низкие бетонные потолки, кучи битого стекла на полу и ржавые остовы коек, разбросанные тут и там. Где-то должна быть лестница наверх, на первый этаж. Обследовав пару закутков, Глеб встал на пороге большого помещения, дальняя стена которого терялась во мраке. Снова что-то шваркнуло, теперь уже гораздо ближе. Мальчик начал судорожно рыскать фонарем по сторонам, пытаясь уловить движение. Круг бледного света на мгновение выхватил из темноты неясную высокую фигуру и ушел в сторону. Мальчик краем глаза успел ухватить эту картинку и тотчас навел фонарик на дальний угол подвального помещения. Неровный тусклый свет искажал очертания предметов, отбрасывая на стены причудливые тени. Глебу никак не удавалось рассмотреть эту размытую фигуру впереди. Как будто кто-то, с головой завернувшись в бесформенное тряпье, сидит в углу, словно наказанный. Уродливый горб на спине. Мальчик сделал шаг вперед. Еще один. На мгновение ему показалось, что фигура шевельнулась. Или это фонарь пляшет в дрожащей руке? Еще шаг. Фигура впереди приобретала все более четкие очертания. Еще немного, убеждал себя Глеб, и плод воображения истает, уступив место банальной груди хлама, которым забит весь подвал. Ну да, а что еще это может быть? Затем фонарик погас. Это случилось так внезапно, что мальчик застыл на месте, боясь вдохнуть. И в этой абсолютной тишине впереди что-то прошелестело. Перед мысленным взором Глеба пронеслась ужасная картина. Массивная фигура медленно расправляет плечи, оборачивается и, скидывая на пол полуистлевшие хламиды, тянет вперед узловатые длинные руки с острыми, как бритва, когтями. Мальчик захрипел от ужаса и подался назад. В абсолютном мраке ему показалось, что прямо перед его лицом что-то резко рассекло воздух. Глеб упал на спину и, перебирая ногами по пыльному полу, стал судорожно отползать. Необъятное пространство подвала наполнилось оглушительным протяжным завыванием. Волосы на голове мальчика встали дыбом. Ужас ледяной волной затопил сознание. Не отдавая себе отчета в том, что это он сам воет от страха, Глеб ринулся прочь, слепо натыкаясь во мраке на бесконечные стены подземелья. Осознав, что без света не отыщет дорогу назад, он в отчаянии заметался и, споткнувшись обо что-то, рухнул в кучу разломанной мебели. Ушибленный бок соднило, дыхание сбилось. На мгновение Глебу даже показалось, что противогаз сломался. Так тяжело было вдыхать отдающий резиной воздух. Хрипя и задыхаясь, мальчик зашарил по полу в поисках хоть какого-то оружия. Рука его сама потянулась к карману. Ощутив рукой гладкий металл зажигалки, Глеб немного успокоился. Перевел дыхание. Затем вытащил ее и чиркнул колесиком. Мрак раздался в стороны, уступая крохотному огоньку в поднятой руке. Подсвечивая дорогу дрожащим пламенем, Глеб прокрался по закоулкам подвального комплекса и, наконец, увидел нужный коридор. Впереди замаячила знакомая дверь убежища. Мальчик припустил по коридору, нырнул внутрь и, захлопнув тяжелую створку, в бессилии сполз по двери на пол. Его колотило от нервного напряжения. Откинув влажный противогаз, Глеб сжал в руках заветную зажигалку и разрыдался.